Глава 10. Лора навсегда запомнила Прайри именно таким, каким впервые увидела в тот пасмурный январский вечер. Еще не было и 4 часов, но солнце, скрывшись за жмущимися к земле тучами, быстро катилось к горизонту. Проехав по утопающей в зелени аллее, они свернули на гравийную дорожку, в конце которой возвышалось величественное серое здание, полукругом обступившее мощеный внутренний двор с фонтаном. Справа к зданию примыкала полуразрушенная церковь. Лора опустила стекло и, высунувшись в окошко, восхищенно смотрела вперед. Они свернули во двор, проехав мимо осыпавшейся арки. В проемах окон, как в рамках, виднелись деревья и серые клочья неба. Развалины были серыми и безжизненными, зато стены жилого дома до самой крыши покрывали плющ, дикий виноград и глициния. Кэрри остановил машину и повернулся к Лоре. «Нравится?» — с улыбкой спросил он. Глаза Лоры сияли. «Очень!» — не задумываясь, ответила она. «Любовь с первого взгляда?» — констатировал Кэрри. — Говорят, в таких случаях главное не ошибиться. — Никакой ошибки, — уверенно сказала Лора. Ее глаза оживленно блестели. Они прошли в дом и оказались в просторном холле с огромным камином, в котором весело потрескивали дрова. Широкая лестница плавно уходила наверх, медленно растворяясь в тени. После улицы холл казался уютной, теплой пещерой. Свет, падающий из 6 узких окон, расположенных под самым потолком, казался не ярче отблесков камина. Неожиданно все вокруг залил яркий и теплый свет. Это вспыхнули хрустальные канделябры, покачивавшиеся высоко над головой на тяжелых темных панелях. Тень, словно чешуя, соскользнула с лестницы, и оказалось, что после первого пролета лестница разделяется надвое. На правом ее ответвлении появилась Тайни Слейл. Она медленно спустилась до площадки, озорно улыбнулась и, раскинув руки, стремительно побежала вниз. В грубом коричневом джемпере и простых твидовых брюках она выглядела совсем как подросток. Лора нисколько не сомневалась, что и это эффектное появление, и внезапная вспышка света были отрепетированы заранее. «Тетушка, мне терпится тебя увидеть!» — воскликнула Тайнис, схватив Лору за руку и чуть не с силы потащила ее к лестнице. «Побежали! А остальные пусть себе возятся с багажом. Тебя ждут в гостиной!» Она выходит в сад и открыта с 2 сторон. Тетя Агнес обожает цветы и устроила все так, чтобы можно было любоваться ими целый день, даже не выходя из дома. «А она что, совсем не встает? Ну что ты, каждый день?» А летом так вообще целые дни проводит в саду. Она очень ловко управляется со своим креслом. Они сбежали по лестнице. Тайнис открыла дверь и провела Лору в просторную комнату с белыми стенами. Все окна, 3 на западной стороне комнаты и 2 на южной, были наглухо прикрыты тяжелыми фиолетовыми шторами. Электрические свечи в старинных позолоченных канделябрах отбрасывали на стены неверный дрожащий свет. И помещение выглядело бы совсем мрачно, если бы не ситцевая обивка мебели и яркие персидские ковры, переливающиеся всеми оттенками красного и розового цветов. Тяжелую каминную полку из белого мрамора, удивительно напоминающую надгробие, поддерживали 2 колонны. На ней располагались 2 бронзовых коня с поднятыми хвостами и черные мраморные часы. По обе стороны от камина сидели 2 пожилые дамы, но Лора смотрела только на тетю Агнес, пристально наблюдавшую за ней из инвалидного кресла. Кроме этого кресла ничто не говорило о том, насколько больна хозяйка этого дома. Агнес Фейн выглядела именно так, как должна выглядеть светская дама, ожидающая к чаю гостей. На ней было вишневое вечернее платье и свободный вельветовый жакет в тон ему. На шее сверкало ожерелье из крупного жемчуга, в ушах поблескивали жемчужные серьги, на среднем пальце правой руки рдел великолепный рубин. Не сводя с Лоры своих темных глаз, Она медленно протянула ей руку. Ее пожатие оказалось таким же холодным и твердым, как ее взгляд. Агнес Фейн оказалась совершенно не такой, какой Лора ее представляла. Прежде всего, она была удивительно красива, и, пожалуй, с годами ее красота только выиграла. Властные черты лица, горделивая посадка головы, идеальная осанка – все это было немного лишним для молоденькой девушки. Но теперь, когда Агнес Фейн шел шестой десяток, подходило ей идеально. У нее были те же волнистые темные волосы и прекрасная светлая кожа, что у Тайнис или Лоры. Только вокруг глаз и в углах губ залегли резкие глубокие морщины. А среди темных прядей попадались совершенно седые. Они были очень похожи, все трое. Только вот глаза у Агнес Фейн были не ярко-зелеными, как у Тайнис и Лоры, а темно-карими. Лицо более узкое, а линии скул и подбородка чуть жестче. «Ну, здравствуй, Лора», – произнесла она. Лора уже слышала этот голос по телефону, надменный, сдержанный и холодный. Мисс Агнес с первого взгляда внушала уважение. Последовал обычный обмен любезностями, после чего Тайнис представила Лору своей второй тетушке. Люси Адамс оказалась полной приземистой женщиной неопределенного возраста. У нее было плоское невыразительное лицо, моргающие серые глазки и темно-рыжие волосы. «Не обращай внимания на Люси», – тут же вспомнила Лора напутствие кузины Софи. Бедняжка всегда туго соображала. При одном взгляде на ее серое бесформенное платье неудержимо хотелось попросить, чтобы она надела что-нибудь другое. На ее переносице криво сидела пенсне в золотой оправе, от которого тянулась тонкая золотая цепочка, заканчивающаяся на корсаже удивительно безвкусной брошью. Толстые ноги, затянутые в серые шерстяные чулки, были обуты в поношенные черные туфли с бантами. Мисс Люси равнодушно поздоровалась с Лорой и сразу же отвернулась к Тайнис. «А где остальные?» – с глуповатой тревогой осведомилась она. «Мне не терпится их увидеть. Почему они не идут? Нужно позвонить. Они, наверное, умирают с голода. Надеюсь, в машине было тепло. На дворе как-никак январь. Кэрри слишком уж легкомысленный. Помню, осенью он привозил тебя в открытой машине. Я еще долго тогда выговаривала ему за это». И она повернулась к Лоре. «А ты знаешь Кэрри Десборо? Хотя да, конечно, ведь это же он вас всех сюда и привез». «Еще вчера вечером познакомились», — сказала Лора и с удивлением подумала, как мало прошло с тех пор времени и как много всего случилось. Тайнис вызвалась показать Лоре ее комнату. Пройдя через небольшую галерею, они оказались в длинном коридоре, по обе стороны которого виднелись двери в жилые комнаты. «Последняя слева – комната тети Агнес. Она находится прямо над гостиной», – объясняла Тайнис. «А рядом комната Перри, горничной. Следующая – тети Люси. Мои апартаменты, понятно, напротив тети Агнес. Рядом с восьмиугольной башней». «Кстати, это единственное, что уцелело от старого дома. Сейчас в ней оборудовали лифт. Он соединяет мою гостиную и гостиную на первом этаже. Туда как раз помещается кресло тети Агнес». «Очень удобно. А вот и твоя комната. Надеюсь, тебе понравится. Комната Петры рядом, и у вас смежная ванная. Ты, надеюсь, не возражаешь?» Тетя Агнес установила ванные, где только могла, но здесь на отдельную просто не хватило места. Кэрри и Максуэллы разместятся в другой половине дома. Сейчас там живет только мисс Силвер, школьная подруга тети Люси. Когда-то она была гувернанткой, да так ей, по сути, и осталась». «Занятный экспонат. Рекомендую. Изображает из себя детектива. Пожалуй, это единственный ее серьезный недостаток. Впрочем, за чаем увидишь сама. Ах да, ее зовут Мот. Ну, вроде все. Дорогу сама найдешь?» Лора кивнула. Заблудиться здесь сумела бы разве что полная идиотка. Кроме того, ей хотелось остаться, наконец, одной. Она никак не могла разобраться в своих чувствах. Дом, который показался ей сначала таким родным и уютным, внутри был совсем другим, чужим, враждебным и холодным. Даже комната, в которую ее поместили, несмотря на легкомысленные светло-голубые обои с узором из разноцветных ракушек, казалась мрачной и угрожающей. Лора не могла избавиться от ощущения, что она не понравилась ни этой комнате, ни самому дому. Она подошла к окну и отдернула занавески, заметив при этом, что они подбиты снаружи черным атласом. Светомаскировка! Неужели здесь бывают воздушные налеты? Лора выглянула во двор, где быстро сгущались сумерки. Слева чернели очертания разрушенной церкви. Сквозь проемы обвалившихся арок сочился последний дневной свет. Она постояла немного, глядя на церковь, потом быстро переоделась и спустилась вниз.